Памяти моего сына Женечки посвящается. 1988 год. Пролог. Нередко жизнь вещей гораздо интереснее, чем жизнь людей. Людской век, к сожалению, краток и ограничен, и как бы ни мечтал человек о бессмертии, как бы ни стремился обрести его, он все равно не способен пробыть на этой земле больше нескольких десятков лет, отпущенных ему природой. А вот вещи, конечно, многие из них также недолговечны, но ведь немало и таких, чье существование исчисляется столетиями, таких, которым выпала судьба пережить не только своего Создателя, но и несколько поколений его потомков. А кроме того, почти в каждой вещи заключена какая-то тайна, и часто не одна. Появляясь на свет, чтобы служить людям, вещи переходят от одного к другому, случается весьма прихотливо, едва ли не фантастическим образом меняя хозяев, но навсегда сохраняя в себе частицу души каждого из бывших своих владельцев. Люди привыкают к вещам, привязываются к ним, как к домашним питомцам, а иную вещь любят не только за привносимые ею удобства, но и за то, что она стала свидетелем радостного события или, напротив, трудного периода жизни, который, к счастью, завершился благополучно. Вещи — вехи нашей памяти, спутники жизни. Наши воспоминания неразрывно связаны с ними. И нередко именно вещи служат вместилищем этих воспоминаний. Какие-то хочется сохранить как можно дольше, и не как блеклые зыбкие картинки, а во всей полноте былых ощущений. И тогда вещь берегут как зеницу ока, прячут в надежном месте, передают из рук в руки. А с иными хочется поскорее расстаться, и тогда владелец норовит избавиться от свидетельницы, чтобы не напоминала, о чем не хочется вспоминать. После этого вещь умирает. Или переходит к другому владельцу, которому и невдомек, что она принесла ему вместе с собой. Чем старше вещь, тем большим грузом лежит на ней память всех ее прежних хозяев. Как правило, люди не задумываются об этом. И совершенно напрасно. Приблизительно такие мысли роились в голове Андрея Шилаева. Вместе с другом Костей Пановым они бродили по пустующему деревянному особняку неподалеку от железной дороги. Нет, не просто бродили, искали. Это занятие — поиск старых вещей в выселенных домах, на чердаках, в подвалах. Было для обоих и хобби, и приработком. Для Константина, к тому же, единственным источником дохода, поскольку он еще не работал, учился в техническом вузе на дневном отделении. А так как студентом он был далеко не самым примерным, то никакой стипендии не получал. В деньгах, однако же, остро нуждался, хотя кому они не нужны. Но Костя был уверен, ему они необходимы куда больше, чем кому-либо. Ему нравилось жить красиво, на широкую ногу, модно одеваться, ходить по ресторанам, разъезжать по городу на такси и шикарно ухаживать за девушками. А средств на это, увы, не имелось. Семья Пановых принадлежала к числу самых обычных, не бедных, но и не слишком обеспеченных. И родители Кости совсем не горели желанием финансировать дорогостоящее развлечение сына. У Андрея все было иначе. Воспитывала его только мать, работница почты. Когда Андрюшке сравнялось 10, отец ушел к другой женщине. Алименты от него приходили мизерные, и сын с мамой привыкли жить скромно. Андрей рано понял, ему как мужчине быть в семье главным добытчиком, и еще учась в школе, он начал понемногу подрабатывать. Теперь к неполным 19 годам он успел окончить техникум общественного питания и работал младшим поваром в ресторане на Чистых прудах. Зарабатывал вполне прилично для своего возраста. Однако дополнительные деньги были вовсе не лишними. Тем более, что в отличие от приятеля, Андрей умел обращаться с ними и всегда тратил приработок с пользой. Например, покупал по случаю трое джинсов. Одни оставлял себе, а двое других выгодно перепродавал. Сказочного богатства этот их промысел, конечно же, не сулил. Мечты наткнуться в подвале на сундук с золотыми червонцами или на толстую пачку купюр, лучше валютой, в вентиляционной отдушине, наскоро там припрятанную каким-нибудь спекулянтом накануне ареста, так и оставались мечтами. Изредка попадалось что-то более или менее стоящее, закатившееся в щель под плинтусом толстое обручальное кольцо, такие были модны в 70-е годы, полдюжины отлично сохранившихся серебряных чайных ложечек, редкая старинная купюра или купеческий резной буфет с инкрустациями на дверцах. Старинная мебель, если подлежала реставрации, особенно радовала. Знакомый мастер-краснодеревщик охотно забирал ее у них и не скупился, рассчитываясь. Но основной добычей были по преимуществу старые документы, открытки и пожелтевшие от времени фотографии, вышедшие из оборота монеты и банкноты, дореволюционные книги с ерами и ятями, надтреснутый или надколотый фарфор, посуда, статуэтки, флаконы из-под духов и прочий подобный антиквариат. Бывшие хозяева просто бросали все это в полной уверенности, что вещи отжили свой век и никакой ценности собой не представляют. Им и в голову не приходило, что кто-то готов платить, и иногда очень щедро, за такое вот барахло. Излюбленным местом паломничества таких ценителей старины был сравнительно недавно открывшийся в Измайлове рынок под названием Вернисаж, где продавались старые, а время от времени и антикварные вещи на любой вкус и кошелек. Туда Андрей и Костя приносили находки, сдавая их тамошним барыгам по договорной цене, а уж те продавали все втридорога заядлым коллекционерам. Рыскать по всяким таинственным местам было жуть как увлекательно, почти так же здорово, как в детстве играть в войнушку и казаки-разбойники, но и куда более рискованно. Чего только не случалось за 2 года азартных поисков складов, как они называли свое занятие, цитируя любимый мультик детства «Трое из Простоквашино». И в милицию их не раз забирали. И драться приходилось с другими такими же поисковиками, не желавшими уступать территорию. И гнилой пол под ногами проваливался, и лепнина рушилась с потолка. Они чудом остались целы. Однажды, когда лазили на чердаке дома в Сокольниках, Костя поскользнулся на железной лестнице и растянул сухожилие. Андрею пришлось тащить его на себе. А в другой раз, забравшись в подвал здания неподалеку от Яузского бульвара, они наткнулись на лёжку каких-то сомнительных типов, по виду конченных уголовников, еле ноги унесли. А вот этот деревянный особняк в 2 этажа у железной дороги они давно заприметили. Каждый раз, проезжая мимо в электричке на дачу, Костя поглядывал на него. Особнячку, похоже, лет 150, а то и побольше. Выстроил его какой-нибудь крепкий купец, так что здесь их вполне может ждать что-то ценное. Но расселять особняк не спешили, хоть он давно и обветшал. И вот, наконец, фортуна им улыбнулась. С подоконников исчезли цветы, с окон занавески, входная дверь была заколочена крест-накрест досками. Это был знак — мешкать не стоит. Вернувшись с дачи домой, Костя дал знать Андрюхе, и на другое же утро, едва рассвело, приятели были на месте. Проникнуть в здание было совсем нетрудно, поднаторели. Пока они бродили по комнатам, Костя, не умолкая, разглагольствовал о своей интуиции. Она еще никогда в жизни его не подводила. Он зуб дает, а не обнаружит сейчас что-то очень и очень ценное. Но постепенно его энтузиазм пошел на убыль. Ни в заваленных мусором жилых комнатах, ни в подвале, который они осмотрели особенно внимательно, тщательно простукивая стены на предмет обнаружения пустот и поливая их водой, чтобы по контрасту обнаружить новую кладку, ничего интересного не нашлось. Оставался чердак с крутыми скатами крыши и неплохо освещенный благодаря слуховым окнам. «Кстати, почему такие вот окна называются слуховыми, знаешь?» — спросил Костя. Он не упускал случая порисоваться, неважно перед кем, неважно как, но особенно перед Андреем. «Ну, наверное, слушали раньше через них, что на улице происходит», — пожал плечами Андрей. Сейчас его гораздо больше занимала балка в дальнем углу под потолком, куда почти не доходил свет. Такое чувство, что за ней что-то спрятано. А к хвастовству Кости он давно привык и относился к желанию дружка блеснуть познаниями вполне снисходительно. «А вот и нет!» — торжествующе взликовал Костя. «Придумал такие чердачные окна крепостной мастер по фамилии Слухов, и использовали их впервые при строительстве московского манежа, ну, где сейчас выставочный зал.